Санька, смотри, Ромашов, он подслушивал. Так ты бы хотел быть на месте героев-летчиков. А знаешь, что для этого нужно? Я тебе скажу, что для этого нужно. Нужно, чтобы тебе повезло. Я про летчиков не говорю. Ну а что сделали челюскинцы? Судьба повернулась к ним лицом, вот и все. Теперь я был бы не прочь стать одним из них. Дурак! Лучше уйди, а то... Иду, подумай. Санька, смотри. Катя! Здравствуй. Здравствуй. Я знал, что ты придешь. Саня. Что? Я пойду наверх. Ступай, ступай. Катенька, мне нужно сказать тебе одну вещь. Сядем здесь. Ты никому не расскажешь? Нет, никому. Я решил поступить в летную школу. О, Санька, какой ты счастливый. А я ведь тоже решила. В летную? Нет, на геолого-разведочный. Но я еще не совсем, понимаешь? А ты совсем? Да. Окончательно? Окончательно. Я хочу быть полярным летчиком, Катя. Ой, мой отец тоже был полярником. Катя, я давно хочу спросить тебя, что за человек был твой отец? Он был капитан? Угу. Ты знаешь, Саня, это очень странно, но... Мне кажется, я очень хорошо помню тот день, когда уезжал отец. Это было в 1916? Да. Он в середине июня вышел на шхуне «Святая Мария» из Петербурга во Владивосток. Из Петербурга во Владивосток? Угу. Позволь, но это же Великий морской северный путь. Ну да, ты понимаешь, Саня, он уехал. И в первое время все было по-прежнему. Только в жизни... Появилась одна совершенно новая вещь – письмо от папы. Но потом пришло последнее письмо. И вот тогда мама подала прошение на высочайшее имя. Царь очень долго не отвечал, и бабушка его все ругала по вечерам. Но потом пришел ответ из его канцелярии. «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд». Ну, а потом? А потом в Энск приехал Николай Антонович, сказал, никакой надежды. И больше вы никогда ничего не узнали о нем? Нет. А ты не помнишь, откуда было последнее письмо? С югорского шара. С югорского шара. Он хотел пройти в одну навигацию вдоль берегов Сибири. Уезжая, он сказал маме, что пройдет год, и на любой географической карте она найдет привет от него. Он непременно назовет какую-нибудь вновь открытую землю ее именем, а какой-нибудь маленький островок моим. Саня, кто это? Григорьев, что ж ты меня не познакомишь? Ромашка, опять ты! Ух, я научу тебя подслушать! Саня, Саня! Саня! Саня! Марья Васильевна, как я рад видеть вас! Здравствуйте! Здравствуйте! Иван Павлович, я пришла специально поговорить о моей дочери, о Кате. Ну... Смущаюсь, не знаю, как начать. Я вас слушаю. Иван Павлович, я знаю, как вы относитесь к Сане. И вы его воспитатель, любимый учитель. Мне очень больно было, что... Мне кажется, что Саня не должен больше бывать у нас. Почему? Потому что он... Он слишком часто видится с Катей. Слишком часто? Это каждый день. Вы плохо его знаете, Марья Васильевна. Второй год он живет у меня, и с каждым днем я привязываюсь к нему все больше и больше. Всегда у него как будто что-то звенит в душе. Я невольно испытываю наслаждение, прислушиваясь к этому чистому звону. Это пылкая душа, у которой есть свои идеалы. И я боюсь, что вы страшно оскорбили его. С ним говорил Николай Антонович. О, тем более, это уже личные счеты. Не понимаю, о чем вы говорите. Очевидно, свою неприязнь ко мне он переносит на Саню. Они уже не дети, Марья Васильевна. Любое подозрение ранит их серьезно, глубоко. Вспомните себя, когда вам было 17 лет. Вы запретили Кате приехать на бал? Да, да. Вы уверены, что она послушает вас? Боюсь, что нет. Я тоже. Мама! Катя! Я оставляю вас. Катя! Да, мамочка? Что же это такое? Ты пришла! Николай Антонович запретил тебе? Мамочка, ну ты же сама сказала, боюсь, что нет. Мама, я пришла, потому что меня ждут, и я должна была сдержать обещание. Катя! Ты ему вскружила голову. Зачем? Ты же знаешь, что нельзя шутить, если Саня даже по-детски увлекся тобой. А я не шучу. Нет, шутишь.